«Итак, приговоренный лежит», — сказал путешественник и, развалясь в кресле, закинул ногу на ногу. «Да», — сказал офицер и, сдвинув фуражку немного назад, провел ладонью по разгоряченному лицу. «А теперь послушайте. И в лежаке, и в разметчике имеется по электрической батарее. В лежаке для самого лежака, а в разметчике для бараны. Как только осужденный привязан, приводится в движение лежак. Он слегка и очень быстро вибрирует, одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вы, конечно, видели подобные аппараты в лечебных заведениях, только у нашего лежака все движения точно рассчитаны. Они должны быть строго согласованы с движениями бараны. Ведь на барану-то, собственно, и возложено исполнение приговора». «А каков приговор?» — спросил путешественник. «Вы и этого не знаете?» — удивленно спросил офицер, покусывая губы. «Извините, если мои объяснения сбивчивы. Очень прошу простить меня. Прежде объяснение обычно давал комендант. Однако новый комендант избавил себя от этой почетной обязанности. Но что такого высокого гостя?» Путешественник попытался обеими руками отклонить эту почесть, но офицер настоял на своем выражении. «Что такого высокого гостя он не знакомит даже с формой нашего приговора? Это еще одно нововведение, которое...» На языке у него вертелось проклятие, но он совладал с собой и сказал: «Меня об этом не предупредили, я не виноват. Впрочем, я лучше, чем кто-либо другой, смогу объяснить характер наших приговоров. Ведь здесь», — он похлопал себя по нагрудному карману, — «я ношу соответствующие чертежи, сделанные рукой прежнего коменданта». «Рукой самого коменданта?» — спросил путешественник. «Он что же, соединял в себе все? Он был и солдат, и судья, и конструктор, и химик, и чертежник?» «Так точно», — кивая головой, сказал офицер. Он придирчиво поглядел на свои руки. Они показались ему недостаточно чистыми, чтобы прикоснуться к чертежам, поэтому он подошел к бодейке и снова тщательно вымыл их. Затем он извлек кожаный бумажник и сказал: «Наш приговор не суров. Барана записывает на теле осужденного ту заповедь, которую он нарушил. Например, у этого», — офицер указал на осужденного, — «на теле будет написано: „Чти начальника своего“.